Террор, бомбы, взрывы. Тот метод, который в 1949 году был совершенно новым, убийство посредством взрыва рейсового самолета, к сожалению, вскоре нашел своих приверженцев. Не успели в августе 1955 года Пеппин и Беслет в статье «Научное исследование по делу Гуана» рассказать о поиске следов на месте авиационной катастрофы и их анализе в лаборатории с целью установления причины катастрофы, вида примененного взрывчатого вещества, как 1 ноября 1955 года вблизи Лонгмота в американском штате Колорадо упал четырехмоторный пассажирский самолет «Дуглас ДЦ-6Б». Через 11 минут после старта он развалился на высоте в 2000 метров. Горящие части машины разлетелись на куски при ударе о землю, а мотор глубоко врезался в нее. Обломки самолета усеяли площадь более чем в 2 квадратных километра. Никто из 44 человек пассажиров и команды не остался в живых. Трупы были изуродованы до неузнаваемости. В комиссию, которой было поручено расследование, прежде всего входили эксперты ФБР, Федерального бюро расследований, представители органов государственной безопасности и тайной полиции Соединенных Штатов. Специальные поисковые команды собирали на месте падения, разделенном на квадраты, все мельчайшие остатки самолета и багажа. При этом на плане четко обозначались места обнаружения в каждом квадрате отдельных предметов или их частей. В большом помещении была построена деревянная копия Дугласа ДЦ-6Б, которую техники прикрепляли на соответствующее место, найденное наружной части машины. В результате такой работы, стоившей много времени и нервов, была как бы заново создана вся машина, только в задней части фюзеляжа зияла большая дыра. С рваными, зазубренными краями она выглядела, как разинутая пасть акулы. Несомненно, именно эта часть самолета, от которой найти почти ничего не удалось, была вырвана мощным взрывом, измельчена и развеяна по воздуху. В этом месте самолета размещались не баки для горючего или трубопроводы, а отсек номер 4, предназначенный для чемоданов пассажиров. Тот факт, что сработало очень сильное взрывное устройство, подтверждали не только сильно выгнутые наружу куски обшивки фюзеляжа, но и обнаруженные на внутренних частях стенок багажного отсека следы, типичные для детонации. Было очевидно, что взрывное устройство попало на самолет в одном из чемоданов. Но в каком? И кто мог быть убийцей? Тщательное сличение остатков багажа пассажиров с грузовой ведомостью и списком пассажиров показало, что только от чемодана некой Дейзи Кинг не было найдено ни кусочка, он как бы растворился в воздухе. Вывод мог быть только один. Взрывное вещество находилось в этом чемодане. Среди найденных на месте происшествия вещей была обнаружена сумочка госпожи Кинг, а в ней газетная вырезка о судебном процессе 1951 года, когда к ответственности за подделку чеков привлекался некий Жак Гильберт Грахам. Как вскоре выяснилось, госпожа Кинг дважды выходила замуж, а в последнее время была вдовой. Фамилия ее первого мужа – Грахам. От этого брака имелся сын – Жак Гильберт. Этот Жак Гильберт Грахам уже не раз совершал преступления, в том числе подделку чеков, хотя в 1955 году ему было только 23 года. Он спекулировал алкогольными напитками, занимался мошенничеством. Хотя мать всегда возмещала причиненный сыном ущерб и вообще много ему помогала, он постоянно был в долгах. Чтобы выйти из финансовых затруднений, он решил убить свою мать и получить за нее большую страховую сумму. Он сам сконструировал бомбу, взрыватель которой должен был сработать во время полета. Незадолго до отлета он упаковал бомбу в коробку, обернул ее в рождественскую бумагу и сверху написал, что это подарок к Рождеству, и вскрыть его только надо в рождественскую ночь. Подарок он положил в чемодан своей матери. Жестокость и бессовестность Грахама еще раз проявилась в аэропорту. В то время, когда мать ставила свой чемодан на весы, он отошел к автомату страховой компании и дополнительно застраховал ее жизнь на 37 тысяч 500 долларов, которые он должен был получить в случае ее гибели во время этого полета. Любящая мать без колебаний подписала этот страховой полис. чтобы убить свою мать, Грахам не остановился даже перед гибелью еще 43 человек. Вина Грахама была доказана, и судом присяжных он был приговорен к смерти в газовой камере. Приговор был приведен в исполнение в тюрьме Колорадо. По пути из камеры смертников к месту казни Грахам крикнул: «Если в мой адрес будет почта, перешлите мне ее в ад». С того времени, как существуют взрывчатые вещества, существуют и преступления, при совершении которых они применяются. Но в наше время подобные преступления приняли столь угрожающие размеры, что стали почти повседневностью. Большей частью такие преступления совершаются по политическим мотивам. Террористические взрывы в аэропортах, государственных учреждениях и предприятиях сейчас, к сожалению, не редкость. Очень часто мы видим по телевидению ужасные последствия таких преступлений. Существует много методов приведения взрывных устройств в действие. Может быть применен часовой механизм. В этом случае в установленное время электрическая цепь замыкается, что приводит к срабатыванию взрывателя. Похоже, действует и так называемый кислотный взрыватель. За определенное время после приведения в рабочее состояние кислота разъедает изолирующую прокладку. Происходит включение электрической цепи, после чего следует взрыв. Не только в криминальных фильмах, но иногда и в обыденной жизни преступник устанавливает бомбу в автомашине и подключает электрическую цепь взрывателя к замку зажигания. При попытке ничего не подозревающего водителя завести мотор автомашина взлетает на воздух. Порой взрывное устройство помещают в почтовые посылки, и тогда обычно используется чисто механическая система включения электроцепи детонатора. Когда ничего не ведающий получатель посылки раскрывает ее, вытягивается прокладка между контактами, цепь замыкается и происходит взрыв. Изобретений в ходе Второй мировой войны очень мощных, но легких пластиковых взрывчатых веществ позволило помещать их даже в больших конвертах для письма. Стоило разорвать конверт, и происходил взрыв. Сейчас террористы предпочитают использовать пластиковые взрывчатые вещества, действующие в полную силу, не будучи размещенными в металлической оболочке. Представляя собой тестообразную массу, эти вещества в таком виде совершенно безопасны. Но стоит ими обернуть детонатор, как они превращаются в сильнейшую бомбу. Взрыв всегда оставляет следы в виде незначительных наслоений продуктов сгорания. Нейтронно-активационный анализ позволяет обнаружить наличие 10-миллионной части грамма такого налета, являясь таким образом мощным средством доказывания по делам о взрывах. Но поиск и обнаружение следов взрыва остается сложной задачей, требующей от экспертов больших знаний и опыта.